Глава 25. Дарси. Тори пришла в мою комнату сразу после 5 утра, сонно бормоча о том, как Дариус, похоже, разозлился на Калиба, и она не хотела возвращаться в дом Игнис, прежде чем свернуться калачиком в моей постели и уснуть. Хотя я и была обеспокоена тем, сколько времени она проводила с одним из наследников, я не высказала этого вслух. Я просто дважды проверила, заперта ли дверь, и без комментариев скользнула рядом с ней. Тори могла бегать кругами вокруг этого придурка, и я знала, что он никогда не проникнет в ее сердце настолько, чтобы причинить ей боль. Она привыкла отделять свои эмоции от секса. В отличие от меня, которая, очевидно, однажды переспав с парнем, позволила ему забрать частичку моего сердца. С тех пор, как мы делили диван-кровать в Чикаго, спать рядом с сестрой стало для меня чем-то вроде утешения. И у меня было такое чувство, что она чувствовала то же самое. Может быть, именно поэтому мы так регулярно оказывались в комнатах друг друга. Когда мы были вместе, мы были в безопасности. Тори была моим единственным постоянством в жизни. И где бы мы ни были, и что бы с нами ни случилось, я знала, что она всегда со мной. Я вспомнила, как в детстве мы наряжались принцессами-воительницами, строили форт из одеял и подушек. А затем использовали палки в качестве мечей, чтобы отбиваться от наших воображаемых врагов. В наши дни эта игра была слишком реальной. Мы были солерианскими принцессами, у которых имелись настоящие враги, обладавшие острыми когтями и зубами. Но они были хуже, чем просто звери. Их языки произносили слова, которые были либо острыми, как ножи, либо сладкими, как мед. За последние несколько дней мне стало жаль Сета, а Тори тянула к Калибу, хотела она это признавать или нет. Может быть, и к Дариусу тоже. И как бы мне ни хотелось презирать их до глубины души, наследники не были просто черно-белыми. Я не могла представить себе время, когда мы могли бы загладить свою вину. Они причинили нам слишком много зла, оставили раны, которые мы все еще пытались залечить. Но каждый день мне казалось, что я поднимаюсь от этой боли, превращаю ее во что-то мощное, во что-то достаточно сильное, чтобы противостоять им. Я придвинулась ближе к сестре, и тепло окутало нас в нашем коконе безопасности. После того, как она рассказала мне о тенях, которые пытались завладеть ею, я не могла перестать думать об этом. Я хотела поговорить с Орионом о темной магии, потребовать, чтобы он рассказал мне больше. Просто чтобы я могла попытаться понять, почему они ею владели. Но реакция, которая у него была после того, как мы поймали их в пещере, заставила меня подумать, что он не собирался рассказывать об этом в ближайшее время. Не то чтобы это могло остановить меня от попыток. Я заставила себя заснуть, желая как следует отдохнуть перед сегодняшним испытанием огня. Но мой разум отказывался сотрудничать. Клянусь, температура падает, здесь так чертовски холодно. Я начала дрожать, плотнее закутываясь в одеяло, когда нас охватил холод. Гром прогремел так громко, что я была уверена, что он доносился из моей комнаты. Сверкнула молния, и я закричала, когда темное облако осветило мой потолок, прежде чем из него хлынул ливень. «Чёрт!» Я вскочила с кровати, тут же ударившись ногой о прикроватную тумбу, и боль заставила сорваться с моих губ еще больше проклятий. «О, боже!» Тори вскочила с кровати, пока я держалась за ногу, шипя сквозь зубы. «Что происходит? Адская неделя!» – простонала я. «Я бы на это жизнь поставила!» Крики раздались по башне, и я прыгнула к двери, отперла ее и распахнула. Первокурсники, спотыкаясь, выходили в коридор, промокшие насквозь и разъяренные. Мы с Тори поспешили присоединиться к ним в пижамах, и боль в пальце ноги наконец утихла. В конце коридора появились две темные фигуры, отбрасывающие тень в тускло освещенном зале, одетые в черные плащи адской недели, но без масок. «У вас есть 2 минуты, чтобы добраться до лестницы». Гулкий голос Макса наполнил воздух. «Если вы не оденете обувь, то пожалеете об этом. Ливни не прекратятся, пока вы все не выйдете, так что если кто-то прячется, я предлагаю им выходить к чертовой матери прямо сейчас». Диего выскользнул из своей комнаты в плаще, застегнутом до подбородка. Тори толкнула меня локтем, и я обнаружила, что она схватила для нас обувь и куртки, которые мы быстро надели. «Все вон!» – рявкнул Сет. «Шевелитесь, шевелитесь!» Я задавалась вопросом, действительно ли мы должны это делать. переглядываясь с Тори, прежде чем отправиться вслед за остальными первокурсниками. И зевок растянул мой рот. Диего подошел ко мне, громко ругаясь по-испански, когда мы направились к Сету и Максу. Когда мы проходили между ними, они приблизились вплотную, поймав нас с Тори в ловушку, а Диего ускользнул вперед. Рука Макса обхватила мое запястье и сжала так сильно, что я поморщилась. «Эй!» – я ахнула, пытаясь вырваться от него. «Бойтесь, маленькие Вега», – промурлыкал он. «Очень, очень бойтесь. Бегите», – прошипел Сет, и они вдвоем отпустили нас. Мы бросились прочь, а они погнались за нами, загнав нас на самый верх лестницы. Мои брови приподнялись, когда я обнаружила, что лестница полностью покрыта мерцающим льдом, как стекло, когда оно создавало идеально плавное скольжение вниз по огромным спиральным ступеням. Все первокурсники собрались наверху, нервно оглядываясь по сторонам. И Сет, не предупредив их на секунду, выпустил им в спины воздух. 10 человек упали сразу, крича, пока они скользили по льду в бешеном темпе. Потом еще 10, потом еще. Я заметила Кайли в следующем ряду, умоляюще смотревшую на Сета, прежде чем он протянул ладонь и безжалостно отправил ее вниз с горки со следующей группой. Когда кроме нас осталось всего 8 первокурсников, Сет толкнул Диего с края, за которым последовали остальные 7. Он схватил меня за руку, притягивая к своей груди, в то время как Макс схватил Тори. Я открыла рот, чтобы заговорить, но Сет бросился вперед, притянул меня обратно к своему телу и бросился вниз по горке. Крик вырвался из моего горла, пока мы катились вниз по ней на большой скорости. Круг за кругом до самого низа. Сет крепче сжал меня, когда мы добрались до конца, и я испуганно закричала, погрузившись в огромную лужу ледяной воды, которая заполняла атриум. Мое сердце чуть не остановилось, когда я оказалась в ледяной глубине, изо всех сил брыкаясь, чтобы вырваться из железной хватки Сета. Мы выплыли на поверхность, где первокурсники кашляли и отплевывались, ступая по воде. Я повернулась, чтобы поискать Тори, как раз в тот момент, когда Сет бросил воздух в дверь, заставив ее распахнуться, и мы вывалились из башни на траву за ней. Он так и не отпустил меня, пока мы скользили по земле, а затем поднял на ноги. Его глаза встретились с моими, и мое сердце забилось сильнее при виде их непроницаемого выражения. «Куда ты ведешь нас?» – спросила я сквозь стучащие зубы. Его губы были плотно сжаты, и я надеялась, что это было частью акта адской недели, когда он ткнул меня в ребра, чтобы заставить идти. «Туда!» – пробормотал он мне на ухо. Но я повернулась, ища Тори, и почувствовала облегчение, когда увидела, как она бросается прочь от Макса, чтобы присоединиться к Диего. Я увернулась от Сета, чтобы встретить их, дрожа, когда холодный воздух кружил вокруг нас. Сет и Макс остались позади группы, подгоняя нас по равнинам воздушной территории, как скот. Я заметила, как Сет обдувает воздухом себя и Макса, чтобы высушить одежду. И нахмурилась, когда попыталась вызвать в своем теле достаточно тепла, чтобы сделать то же самое, но воздух, который скручивался между моими пальцами, был холодным и бесполезным. Мои зубы застучали громче, когда мы добрались до леса стенаний, и я попыталась вдохнуть огонь в свою кровь, как учила меня Тори. Мне удалось прогнать сильнейший укус холода, но этого было недостаточно. Когда мы шли под оранжевым свечением ламп, впереди стала видна большая группа. Первокурсники собрались на тропинке, все они из огня, земли и воды. Их одежда промокла так же, как и наша. «Это последние!» — крикнул Сет. И появился Калеб, расталкивая первокурсников и направляясь к нам. Я инстинктивно поискала последнего наследника, но его нигде не было видно. «Продолжайте идти!» — крикнул Калеб, направляясь к нам, в то время как остальные первокурсники поспешили дальше. Мы шагнули вперед, чтобы последовать за ними, но Калеб преградил нам путь. Его челюсти были плотно сжаты, а черный плащ развивался вокруг него на ветру. «Не уверена, что мне нравится образ графа Дракулы!» – пошутила Тори. И я с надеждой подняла бровь, ожидая, не треснет ли разъяренная маска Калеба. Но, похоже, сегодня вечером все они разыгрывали адскую неделю. «Шевелитесь!» – прорычал Калеб, мотнув головой в сторону остальных первокурсников. Тори закатила глаза, проходя мимо него. И я оглянулась через плечо. когда Сет и Макс подошли к нам сзади. Калиб подождал, а затем пошел в ногу с ними, как три всадника апокалипсиса. Но где же четвертый? Сет начал выть, и от этого звука у меня по спине пробежали мурашки. Мы ускорили шаг, чтобы присоединиться к концу шеренги первокурсников, и я поискала наших друзей в толпе. Вскоре мы прибыли на воющий луг, забрались в высокую траву и прижались друг к другу, чтобы согреться. «Это чушь собачья!» – прошептала я, придвигаясь ближе к Тори, чтобы поделиться теплом. Сет, Калиб и Макс остались на краю деревьев, и все выжидающие повернулись к ним. Звук моих стучащих зубов сверлил череп. «Добро пожаловать в 9 кругов ада!» – объявил Макс, поднимая руки в воздух. Огни закружились огромными кольцами, расходясь от него, плывя по кампусу и расширяясь в огромные цветные круги. Самое маленькое кольцо окружало нашу группу мерцающим зеленым, а следующее ласкало край луга синим, затем все больше и больше цветов простиралось в темноту. «Если хотите пережить следующий час, вам нужно выйти за пределы 9-го круга», сказал Калиб с блеском во взгляде. «Вы все насквозь промокли, но лужи, в которые вас окунули, не были водой. Это был Фейзин». Вокруг нас раздался коллективный вздох ужаса, и мы с Тори в замешательстве посмотрели друг на друга. Сет мрачно улыбнулся, переводя взгляд с нас двоих на Калиба. «Для тех из вас, кто не знает, Фейзин — легко воспламеняющееся вещество. Оно совершенно не имеет запаха, и есть только одно существо, которое может учуять его за милю». Трое наследников расступились, и из деревьев донеслось глубокое рычание, которое звучало так, словно принадлежало чертову динозавру. 2 глаза рептилии появились между ветвями, затем огромная золотая фигура Дариуса выступила из темноты, возвышаясь над наследниками. Он поднял свою огромную голову из сверкающей чешуи, ревя в небо, и страх вонзил клинок в мое сердце. «Это ведь шутка, верно?» — позвал Диего, в его голосе звучала паника. «Единственная шутка здесь — это жалкие уроды без ордена вроде тебя. Ты оскорбляешь нашу школу». Макс плюнул на землю, но его глаза были устремлены на нас, как будто эти слова вообще не предназначались Диего. Я без колебаний потянулась к руке Тори, и наша магия устремилась навстречу друг другу. Я немного расслабилась, когда поток нашей силы расширился между нами. Это просто трюки адской недели. Просто игра. «На случай, если вы не верите нам насчет Фейзина». Сет снял футболку, бросил ее на землю и отступил назад. Дариус выпустил в нее струю огня, и огромная дыра оказалась в земле, когда вещество вступило в реакцию, заставив зеленое пламя вспыхнуть там, где только что была его одежда. Сет расстегнул штаны. «Вы будете бежать. Мы позаботимся о том, чтобы вы это сделали». В ту же секунду, как он закончил раздеваться, он прыгнул вперед, обратившись в свою огромную волчью форму и оскалив на нас зубы. Толпа отпрянула назад, когда он щелкнул своими мощными челюстями, и Дариус вышел из-за деревьев. Сет двинулся к Максу, опустившись, чтобы позволить ему забраться на спину. Воздух танцевал вокруг него, и листья кружились на ветру, когда вихрь усиливался, предупреждая нас о том, что игра вот-вот начнется. Калиб проставил ноги, как будто готовился броситься на нас. Его клыки обнажились, и от него исходило низкое рычание. «Святое дерьмо!» – выдохнула Тори. И я крепче сжал ее руку. «Нет никаких правил о том, чтобы не сопротивляться», – прошептала я. И глаза Калиба метнулись ко мне. В них вспыхнуло предупреждение. «Вот дерьмо». 3! Макс закричал. 2! Дариус рванулся вперед, взмыв в небо несколькими мощными взмахами крыльев. Его огромная фигура заслонила луну, когда он взлетел высоко над нами, резко повернувшись и выпустив из пасти взрыв огня. 1! Макс взревел, и мы побежали изо всех сил. Каждый первокурсник на лугу рванулся вперед, вливаясь в деревья сквозь цветные кольца света, мчась к противоположной стороне поля, создавая вокруг себя купола из воздуха и воды для защиты. Мы с Тори бросились к ближайшим деревьям. Над головой вспыхнуло пламя, когда Дариус высвободил свою силу. Земля взорвалась позади нас, когда драконий огонь расколол ее на части. И жар омыл мою спину, распространяя адреналин по конечностям. Мы уже пробежали первые два кольца, и я могла видеть следующее далеко за деревьями. Фиолетовый свет призывал нас, когда мы бежали так быстро, как только могли. Позади нас раздался лающий вой, и тяжелые лапы пробились сквозь подлесок, следуя по тропинке, по которой мы только что прошли. Магия воды рухнула на землю перед нами, мгновенно превратившись в слой льда. Мы бежали слишком быстро, чтобы остановиться, и обе вскинули свободные руки, чтобы открыть огонь. «Подожди, никакого огня!» Я закричала в последнюю секунду, вспомнив о Фейзине. Мои ноги коснулись скользкой поверхности, и я врезалась в Тори, повалив ее на землю. Я застонала, когда мы распутались так быстро, как только могли, стараясь не обращать внимания на синяки на моих конечностях. Тори повернулась, чтобы растопить лед водой, и я выбросила руки, бросая стену земли, когда Сет прыгнул в воздух, оскалив зубы, а Макс выкрикнул боевой клич со спины. Раздался грохот и визг, когда они столкнулись с ней, и смех вырвался из моего горла, в то время как Тори схватила меня за руку, рывком подняв. Мы побежали дальше. Звуки криков первокурсников разносились по всему лесу. Темнота была густой, но если бы мы не спускали глаз с пурпурного кольца, то не заблудились бы. Мы, наконец, проскочили через него, и я тяжело дышала, когда мы ускорили шаг, пробираясь сквозь деревья и устремляясь к желтому кольцу дальше на краю леса. Двое первокурсников закричали справа от нас, затем еще один слева. Звук падающих тел заставил страх пронзить мою плоть. Огромная тень проплыла над головой, но я отказывалась смотреть вверх, твердо удерживая взгляд на кольце. Три позади, осталось шесть. Порыв воздуха предупредил нас за секунду до того, как появился Калеб, выпустив виноградные лозы из своих рук и запутав нас в них. Мы рухнули на землю, и он посмотрел на нас с довольной ухмылкой, подняв руки и заставляя виноградные лозы затягиваться. Я закричала от боли, когда по краям выросли шипы и потекла кровь. «Какого черта, Калеб?» Тори плюнула, а затем взвизгнула, когда в нее вонзилось еще больше шипов. «Просто маленький пранк. Ты не можешь справиться с напряжением, милая?» Рев дракона эхом разнесся вдалеке, и паника пробралась под мою плоть. Калеб поднял голову. Его глаза были ужасно темными, как будто он чего-то ждал. Затем он перепрыгнул через нас и бросился прочь к деревьям. Я искала руку Тори, царапая грязь, пока боролась с виноградными лозами, и она делала то же самое. Наши пальцы встретились, и магия земли вырвалась из наших тел в тот же миг, иссушив виноградные лозы так, что они стали хрупкими, и мы поспешно освободились от них, поднимаясь на ноги. «Почему он убежал?» – спросила я, вытирая грязные руки о бедра. Несмотря на холод, я была так переполнена адреналином, что теперь почти не чувствовала его. Но это могло быть еще и потому, что я застыла в оцепенении. «Понятия не имею», — сказала она, и ее дыхание затуманилось перед ней. «Давай двигаться. Покончим с этим дерьмом, пока он не решил вернуться». Впереди раздались крики, и мы бросились прочь от них, мчась к опушке леса. Мы вырвались из-за деревьев в тот же момент, когда прошли через желтое кольцо и оказались на территории земли. Перед нами раскинулись холмы, и следующее кольцо было на полпути через открытую равнину. Позади нас послышался топот лап, и вспышка белого меха заставила мой пульс участиться. Сет оторвался от нас, и крики раздались в том направлении, куда он побежал. «Бежим через это!» – выдохнула я, и Тори кивнула, безмолвно создавая воздушный щит вокруг, когда мы побежали по траве. Другие первокурсники выскочили из-за деревьев, очевидно ожидая, что кто-то вырвется первым. Почти 30 человек побежали по траве, и ужас разорвал мое сердце, когда Дариус взмыл над головой. Он спикировал низко, выпуская адский огонь на первокурсников. Я моргнула от горящего света, бросив отчаянный взгляд через плечо в страхе, что он действительно кого-то поджег. Он облетел группу из 5 человек, поджигая траву вокруг них, чтобы они оказались внутри нее. Затем повернулся, резко накренился и захватил еще одну группу в огненный круг. Это всего лишь игра. Не о чем беспокоиться. И я чертовски уверена, что хочу ее выиграть. Рука Тори выскользнула из моей, когда мы побежали так быстро, что стало невозможно держаться друг за друга. Мы практически нырнули через следующее кольцо, устремив взгляд на предпоследнее на расстоянии. Теперь мы мчались к стадиону для питбола, и оранжевое кольцо сияло перед ним, подбадривая двигаться вперед. Рёв Дариуса затих позади нас, и я задохнулась, немного замедляясь из-за жгучей боли в боку. Тори тянула меня за собой, более привычная к бегу, чем я. И я мысленно пообещала себе, что начну присоединяться к ней на этих ежедневных пробежках. Мы пронеслись через оранжевое кольцо и заметили последнее сразу за стадионом. Мерцающий серебристый цвет звал нас. Позади не было других студентов, и мир, казалось, погрузился в жуткую тишину, когда мы промчались мимо стадиона, туда, где густая поросль деревьев сгруппировалась вокруг него. Мы были так близко, всего в сотни футов. Смех вырвался из моего горла, когда мы пронеслись через него, выбежали на круглую поляну в центре деревьев и, положив руки на колени, втягивали воздух. «Святой черт!» — выдохнула я. Мои легкие горели, а мышцы болели. «Мы выиграли!» — сказала Тори, задыхаясь, смеясь и выпрямляясь. Я счастливо вздохнула, оглядев рощу, в которую мы вбежали, и бросилась вперед, чтобы обнять ее с возбужденным визгом. «Выигрыш есть, можно и поесть». Голос Калиба заставил меня замереть, когда он появился из-за деревьев справа от нас, и я отпустила Тори с комом в горле. Сет был в спортивных штанах на противоположной стороне поляны, а Макс вышел из-за деревьев напротив него. Треск веток заставил меня обернуться, и появился Дариус в спортивных штанах. Выражение его лица было темнее, чем я когда-либо видела. Мы были окружены. И у меня было ужасное чувство, что это было сделано намеренно. «Никто больше не добрался до финального кольца», — объявил Дариус остальным. «Любой, кто пробрался за деревья, был окружен моим огнем». «Немногие выбрались из леса», — сказал Калиб с мрачной улыбкой. «Но мы выиграли вашу игру!» Я попыталась пожать плечами. «Думаю, мы пойдем». Тори придвинулась ближе, и мы повернулись лицом к Калибу, самому безопасному из них всех, и начали идти в его направлении. Он склонил голову на бок, когда мы приблизились, и в его руках вспыхнул огонь. «Осторожнее, Вега. Вы же не хотите поджечься?» «Да». «Уверена, что пресса была бы рада услышать о том, как вы вчетвером поджарили нас в лесу». Тори закатила глаза. «Веселье закончилось, Калиб. Я устала, как собака, и хочу вернуться в постель». Калиб не улыбнулся. Его глаза скользнули по моей сестре так, что это выбило меня из колеи. Он погасил огонь в своих ладонях, взмахнув рукой, и земля задрожала у нас под ногами. Плиты грязи взлетели под нами, заставляя нас спотыкаться и вернуться в центр круга. Четверо наследников сомкнулись как один, и настоящий страх медленно проник в мое нутро. Сет поднял руку, порывом воздуха толкнув нас с Тори в Дариуса. Дариус обнял нас, разжигая пламя в своих ладонях так, что нам пришлось вжаться в его тело, чтобы держаться подальше от них. «Несчастные случаи в Зодиаке случаются постоянно». «Да ладно, чувак. Они знают, что на самом деле мы не покрывали их фейзином. Я налил его на рубашку только для того, чтобы напугать», — сказал Сет, не сводя с меня глаз. «Сет!» Макс ударил его кулаком в руку, и тот со стоном отшатнулся. Облегчение наполнило меня из-за фейзина, но оно было недолгим. Когда Дариус толкнул нас на Макса струей воды, я захлебнулась, вцепившись в руку Макса и готовясь дать отпор. Макс поймал нас в ледяные оковы, которые сковали наши руки. Паника охватила меня, когда я попыталась прожечь себе путь сквозь них, но сила Макса была яростной, останавливая мою магию там, где она прижималась к моим ладоням. Я ждала, что его дары сирены тоже проникнут в нас со страхом, скручивающим мои внутренности. Но этого так и не произошло. Тори встретилась с ним взглядом. Она смотрела на него с угрозой. Она раскрыла бы его самую темную тайну, если бы он нарушил свою часть сделки. и использовал бы свои силы сирены против нас. И, похоже, он не собирался рисковать. «Вы можете вернуться в постель, маленький Вега. Вам нужно просто поумолять», — сказал Макс с усмешкой. «Я хочу, чтобы вы встали на колени и сказали нам, что мы ваши короли. И как вы сожалеете о том, что когда-либо показывали свои лица в солярии. И как только мы будем удовлетворены, вы сможете уйти». «Мы никогда не будем вас умолять!» — выплюнула Тори. Мое сердце дрогнуло, когда Макс порывом воздуха толкнул нас вперед, заставляя опуститься на колени в грязь. Дариус достал свой атлас, нацелив его на нас со злобной жестокостью в глазах. «Устройте нам хорошее шоу для Фейбука. Давайте напомним школе, кто вы такие. Пара крыс, которые выползли из выгребной ямы мира смертных и попытались подняться выше своего положения». Глубокая решимость наполнила меня, и я стиснула челюсти, молча поклявшись, что эти слова не сорвутся с моих губ. Я взглянула на Тори, найдя ту же решимость в ее глазах, и она с вызовом вздернула подбородок. «Умоляйте!» — прорычал Макс. Его голос был полон принуждения, которое врезалось в мой ментальный щит. Я вздрогнула от его силы, отказываясь впускать внутрь. Сет зарычал, расхаживая взад и вперед по краю круга. «Она не ранена», — плюнул на него Макс. И Сет кивнул, но выражение его лица оставалось напряженным. Калиб шагнул вперед, приподняв подбородок Тори так, чтобы она посмотрела в камеру. «Скажи это, милая». Попытался он заставить ее, и она сильно моргнула, сжав губы и борясь с его силой. Макс схватил меня за волосы, потянув, чтобы я посмотрела на него. И я поморщилась, когда боль пронзила кожу головы. «Умоляй меня». Его магия подтолкнула мою волю, заставляя слова слететь с моих губ. Тяжесть давления усилилась на мой разум и вонзила иглы в череп. Часть меня хотела просить и умолять, пока он не прекратит эти страдания. Но мне удалось продержаться только благодаря силе воли. Дариус шагнул ближе, направив камеру на нас, и яростное рычание сорвалось с его губ. «Какого хрена?» Он огрызнулся на Калиба и Макса. Макс фыркнул, наклоняясь так, чтобы быть прямо перед нашими лицами. «Умоляйте нас!» — приказал он, и полнота его силы почти заставила меня пойти по более легкому пути. Сет рявкнул, шагнув ко мне, и Калиб подтолкнул его назад, обхватив руками. «Мне просто нужно произнести эти слова, и боль прекратится. Но если я это сделаю, я никогда себя не прощу». Мою кожу покалывало от стеклянного льда, покрывающего руки. И я снова втянула тепло в ладони, всем сердцем желая, чтобы оно выжгло магию Макса. Облегчение наполнило меня, когда лед превратился в воду, и пальцы Тори поймали мои, когда ей тоже это удалось. Я немедленно соединила их. И огненное пламя, казалось, прошло под нашей кожей. Оно пронеслось сквозь меня, покрывая мои жилы, как барьер. И я ахнула, когда давление принуждения Макса начало ослабевать. «Ты не можешь стоять там. Ты попадаешь в кадр». Дариус пнул в Макса грязью, и тот с раздражением отступил. Стена огня, проходящая между мной и Тори, становилась все горячее, полностью вытесняя его волю из наших тел. «Земля!» — прошептала Тори, и я ей кивнула, понимая, что это слово предназначалось мне. «Что?» Дариус зарычал. Его глаза внезапно опустились на наши руки, когда он понял, что мы свободны. Предвкушение сжало мое сердце, когда я хлопнула свободной рукой по грязи одновременно с Тори, вкладывая всю свою силу в почву и прося ее сделать то, что я велю. Мощная дрожь сотрясла землю, и наследники от неожиданности отшатнулись назад. С нашей объединенной магией, владеющей землей под нами, это было проще, чем когда-либо прежде. Всплеск огромной силы вырвался из нашей кожи и ударной волной сбил всех четырех с ног. Мы вскочили в мгновение ока, перепрыгнули через Макса и выбежали из рощи. Адреналин прокатился по моей крови и заставил пульс ускориться. Крики чистой ярости раздались позади нас, и мы создали мощный воздушный щит. Как раз в тот момент, когда виноградные лозы обрушились на нас сверху, управляемые чьей-то магией земли. Они врезались в наш щит, и я инстинктивно пригнулась, но они не пробились. Мы воспользовались своим преимуществом, мчась по территории Земли так быстро, как только могли. Первокурсники уже вырвались из огненных колец, созданных Дариусом. Трава тлела и обугливалась там, где они были. Мы помчались к сфере. Кровь стучала у меня в ушах и вызывала головокружение, когда мы, наконец, ввалились внутрь, грязные и измученные. Там собрались остальные первокурсники, а также большая часть осел. «Вот они!» – воскликнула девушка-первокурсница с косичками. «Я видела, как они прошли через последнее кольцо! Они сделали это!» Наследники ворвались в двери позади нас с яростными выражениями, остановившись, когда все осел встали, подняв руки и начав хлопать. «За единственных первокурсников, прошедших девятое кольцо ада!» – закричала Джеральдина. И на моем лице расплылась улыбка, когда я посмотрела на наследников, не осмеливавшихся это отрицать. Их взгляды прожигали нам спины, когда мы шли, чтобы присоединиться к нашим друзьям. Осыпаемые комплиментами на ходу, ярость, исходившая от Дариуса, была такой горячей, что я почувствовала, как ее жар прокатился по моему позвоночнику. Но меня не волновало, насколько они были злы из-за того, что провалили свои печальные планы запятнать ту маленькую репутацию, которая у нас была. Мы сражались с наследниками, и мы победили. И это было невероятно. Зевок вырвался у меня из горла, когда я прибыла на территорию огня для нашего испытания, измученная после утра. Прошлой ночью я усердно училась, практиковала всю магию огня, которую знала, и отказывалась позволять другим отвлекать меня. Но в настоящее время мой разум был полон той адской недели, которую мы пережили. Но ведь в этом и был смысл, чтобы сделать испытания еще более трудными для прохождения. Единственное, что имело значение, это сдать экзамен. Так что мне нужно было сосредоточиться. Мне удалось избежать Ориона после нашей ссоры, и у меня была твердая черта, которую я не планировала пересекать до тех пор, пока мы не пройдем час расплаты. Проблема была в том, что время, проведенное отдельно от Ориона, говорило мне о чем-то, что меня пугало. Он волновал меня, и сильно. Осознание того, что между нами все происходило в бурной, кишащей акулами воде, было сродни медленному проталкиванию тупого предмета в мое сердце. Я пыталась и не смогла поговорить с Диего о его дяде кучу раз с тех пор, как Орион спросил. Но у меня был план. В воскресенье все должны были отправиться на ярмарку в Тукане, и я собиралась попросить Диего пойти со мной. Он не смог бы избежать меня, если бы мы провели весь вечер вместе наедине. «Привет», — сказала я, улыбаясь, когда встретила Тори и Софию возле их дома. Их грязная и мокрая одежда, в которой мы были этим утром, была переодета. Другие первокурсники отходили от двери, направляясь в сторону огненной арены. «Вы, ребята, готовы?» София кивнула немного нервно, но Тори улыбнулась. «Ага, давайте сделаем это!» В глазах моей сестры была искра, которая зажгла огонь в моей груди. После борьбы с наследниками я была воодушевлена, и я надеялась, что это продержится весь день. И, похоже, Тори тоже все еще была в таком же состоянии. Мы уже прошли половину испытаний, и я была готова вычеркнуть еще одно из списка. Вскоре мы прибыли на возвышающуюся арену, присоединившись к очереди первокурсников, которые направлялись туда. Странный шум достиг моих ушей, воспроизводимый на повторе. Хихиканье, всплеск, хихиканье, всплеск. Какого чёрта? Некоторые первокурсники начали смеяться, когда вышли на арену. И мы с Тори протолкнулись вперед, чтобы посмотреть, что было источником шума. На дальней стороне арены, заполняя сиденья, расположенные полумесяцем, поднимающиеся до крыши, были наследники и их фан-клуб. Джеральдина и осел заняли оставшиеся места, казавшиеся странно тихими, когда мы прибыли. Все их взгляды были устремлены на что-то над нашими головами. И я повернулась, чтобы посмотреть на стену, которая возвышалась над аркой, через которую мы вошли. Там был двухсекундный клип, который чередовался между моментом, когда Тори нырнула в бассейн, и сетом, отрезавшим мне волосы. Хихиканье, очевидно, принадлежало Кайле, которая снимала меня из-за кустов. Шок сжал мое сердце, когда два самых болезненных момента, которые мы пережили в этом месте, проносились взад-вперед, как какое-то больное повторяющееся действие. Мне стало жарко, когда я отвернулась от него, придвигаясь ближе к Торе, пока мы шли по песку. «Хочу их уничтожить», — сказала Тори себе под нос, и я кивнула. «Это потому, что мы победили их сегодня утром», — выдохнула я, стараясь, чтобы они не видели, как я потрясена. Когда насмешки раздались из отвратительной группы безмозглых овец-наследников, профессор Пира повела нас к раздевалкам за другими первокурсниками. Но мы твердо стояли на своем. Прошлой ночью мы приняли решение и не собирались от него отступать. София бросила на нас встревоженный взгляд, но я ободряюще улыбнулась ей, и она направилась прочь. «Мы не собираемся надевать защитные костюмы, профессор», сказала Тори, бросив на нее взгляд, который говорил ей попытаться заставить нас. Она удивленно посмотрела между нами. «Ну, полагаю, это за вами. Но школа не будет нести ответственности, если вы себя обожжете». «Не обожжем», сказали мы в унисон, а затем обменялись улыбкой по поводу этого момента. «Тогда идите, выстраивайтесь вон там». Она указала на мерцающую золотую линию магии, которая проходила прямо через центр арены. Мы направились в ту сторону, стоя бок о бок лицом к противоположной стене. Нова сидела за столом с женщиной-профессором с серебристыми волосами. Стул рядом с ней был пуст и ждал пира. Трибуны гудели от шума, снова привлекая мое внимание к наследникам. Сет бросил на меня взгляд, который говорил об абсолютной ярости, и я нахмурилась на него, сбитая с толку явной ненавистью, которую увидела пульсирующей в его взгляде. Я имею в виду, конечно, я ему не нравилась, но в последнее время он вел себя не совсем так, как обычно, бесчувственно. С тех пор, как он сделал меня своей омегой. Я повернулась к Торе, когда появилось еще больше первокурсников, выстроившихся рядом с нами в своих облегающих серебристых костюмах. «У тебя тоже чувство, что Сет сегодня очень злой?» Она оглянулась через плечо, бросив на него быстрый взгляд, а затем снова повернулась ко мне. «Он выглядит так, будто кто-то насрал на его бабушку!» «Будто кто-то — это мы!» — пробормотала я, и она пожала плечами. «Может быть, он просто подыгрывает своим жалким друзьям?» «Верно», — сказала я, но у меня все еще было неприятное чувство, что это было не совсем так. Пира встала перед нами, бросив на нас напряженный взгляд и махнула рукой, призывая толпу к тишине. Все, что оставалось в тишине, — это хихиканье, всплеск, хихиканье, всплеск этого забытого богом видео. К черту жизнь! Неужели учителя действительно собираются оставить эту запись? Пира, казалось, не замечала этого, улыбаясь всем нам. «Скоро начнется ваше испытание огнем. Вам нужно будет пройти по узкому мосту с одной стороны арены на другую, одновременно создавая фигуру из огня диаметром примерно 10 дюймов». «Можешь просто создать мой член, Тори!» — вскрикнул Калеб, и она нахмурилась на него. Дариус бросил на него взгляд, который мог бы убить маленькую деревню и всех их сельскохозяйственных животных. «Да, хорошо. Я бы предпочла, чтобы объект был более гигиеничным. Но вы можете использовать все, что вам заблагорассудится», — сказала Пира, выглядя немного взволнованной. Она провела рукой по волосам и снова улыбнулась. «Вы будете оценены по сложности, точности и продолжительности времени, в течение которого сохраняете магию в определенной форме. Если потеряете фокус, просто измените объект и продолжайте. У вас будет всего 20 минут на это испытание. Удачи!» Она подняла руку, и над нами появился таймер, сделанный из огня. Затем она повернулась и направилась, чтобы занять свое место за столом. «Где мост?» — пробормотала Тори, и в ту же секунду, как она это сказала, земля расступилась прямо по золотой линии, разделившись на два полумесяца и потянув нас назад. Под ним была огненная яма ада, от которой мне хотелось броситься бежать. Лава извергалась в 10 футах над нами, и 20 узких металлических мостов тянулись между постоянно расширяющейся пропастью. «О, боже!» — выдохнула я, когда земля остановилась, и мы остались на одной стороне пылающего ада. Он был 50 футов поперек. Жар лавы уже поднимал температуру в моей крови и вызывал вспышку силы под моей кожей. «Начинайте!» — закричала Пира, и часы начали обратный отсчет. Мы с Тори подошли к ближайшему мосту, и я старалась не смотреть на ужасающее зрелище внизу. решая, что создать. Я заметила Софию, двигающуюся к мосту в нескольких шагах от нашего. Ее лицо было сосредоточено, когда она создавала бриллиант над своей рукой. Тори согнула пальцы, и огненный шар ожил в ее ладони, перемещаясь и формируясь, пока над ним не завис маленький мотоцикл. Она вырастила его до нужного размера, нахмурив брови. «Будь осторожна», — сказала я. Мое сердце заколотилось, когда она ступила на мост. Он был едва шире ее ботинка. Я с трудом сглотнула, двигаясь вперед и поднимая руку. Я создала замысловатый цветок над своей ладонью, добавляя как можно больше деталей, пока сосредотачивалась. Без защитного костюма огонь, казалось, двигался по моей воле намного легче, как будто он был продолжением моей плоти. Я собралась с духом, когда вышла на мост, осторожно ставя одну ногу перед другой. Пылающий жар вокруг наполнил меня энергией, и ощущение покалывания в лопатках заставило меня задуматься, не кипит ли форма ордена под моей кожей, притягиваемая этим адом. Может быть, я действительно дракон? Тори была всего в футе впереди меня, и остальные студенты также двигались по моей периферии. Я заметила, как магия Софии порхает в ее руке, прежде чем она быстро переделала ее, и мое сердце сжалось за нее. Я вложила больше энергии в цветок, парящий над моей ладонью, заставляя лепестки отпадать, как тлеющие угли. И Джеральдина зааплодировала. Улыбка тронула мои губы, но она была недолгой, так как огромная струя огня вырвалась из лавы справа. Потом также слева очаги чистой магмы взрывались в воздухе, и пламя взревело так сильно, что чуть не лизнуло мою кожу. До моего слуха донесся крик, но я не могла посмотреть, что произошло, так как из зала донесся коллективный вздох. Я устремила взгляд на спину Тори и не переставала двигаться. Наследники вели себя подозрительно тихо, но Маргарет подбадривала их, казалось, становясь все более и более взволнованной, каждый раз, когда она это говорила, как будто то, что мы не горим заживо, ее раздражало. «Пусть Вега сгорят!» Мост подо мной сильно задрожал, и я ахнула одновременно с Тори. По обе стороны от меня другие платформы тоже начали трястись. С каждой секундой дрожь становилась все сильнее, и страх укоренился в моей груди. «Смотри вперед!» Тори с тревогой окликнула меня. Я и в лучшие времена неуверенно держалась на ногах, не говоря уже о крошечном мостике над ямой с чертовой лавой. Жар обжег мне глаза, и я стиснула зубы, пытаясь удержать равновесие. Но, сделав еще один шаг, потеряла его. Ощущение падения сопровождало мой крик. Мой цветок превратился в ничто, когда я упала, отчаянно пытаясь удержаться. Я поймала мост в последнюю секунду, свисая с него. Огонь извергался подо мной и вспыхивал на подошвах моих ботинок. Паника охватила меня. Если бы я использовала какую-либо магию, кроме огня, чтобы подняться, я бы провалила этот экзамен. Но если бы я этого не сделала, то могла бы упасть. Сильная дрожь наконец прекратилась, и я медленно выдохнула, пытаясь подняться. Тори наклонилась, чтобы помочь мне, ее мотоцикл испарился. Мое сердце дрогнуло, когда она схватила меня за руку и подняла на ноги. Мы успокоились, положив руки друг другу на плечи. Ее пристальный взгляд впился в мой, когда она проверила, что со мной все в порядке. Пение Маргарет затихло, и один взгляд в ту сторону показал мне, что наследники были на ногах. Руки Дариуса были подняты, но он опустил их в ту же секунду, как я встретилась с ним взглядом. «Прости», — сказала я сестре, злясь на себя. «Не стоит, я бы никогда тебя не бросила». «Я бы тоже тебя не бросила». Я сжала ее руку, а затем обняла, когда она обернулась. Мы переделали наши огненные фигуры и продолжили путь. Мы отстали от других студентов, но быстрый взгляд сказал мне, что многие из них двигались еще медленнее нас. Их магия заикалась снова и снова. Одна девушка прибегла к тому, чтобы ползти на заднице, даже не применяя магию, поскольку сосредоточилась на том, чтобы просто преодолеть этот ад. Пронзительные крики заставили мое сердце дрогнуть, и я посмотрела направо, когда на периферии моего зрения расцвел яростный синий цвет. Бушующий горячий огненный шар пронесся в воздухе на волшебной веревке, как шаровой таран, раскачиваясь по центру арены. В момент явной паники я схватила Тори за футболку и оттащила назад, когда пылающий шар пронесся мимо нас. В ту секунду, как он достиг своей высшей точки, он снова начал мчаться назад. «Иди, иди, иди!» Настаивала я, и мы побежали вперед так быстро, как только могли. Жар опалил мне затылок, когда он снова пронесся мимо, и я сделала вдох, чтобы попытаться успокоить свое сердце. Чудесным образом нам обеим удалось сохранить наши огненные заклинания на месте. Но почти половина других студентов потеряли концентрацию и сбросили свои. Я заметила, как София переделывает свою форму, и пара в зале, которые, должно быть, были ее родителями, закричали в знак поддержки. Мы прошли больше половины пути, и один взгляд на таймер сказал мне, что у нас все еще достаточно времени. Впереди на самом мосту загорелись очаги огня, и вокруг нас раздались крики, когда другие отпрыгивали от вспышек. Они потухали так же быстро, как и появлялись, вновь загораясь в совершенно случайных местах, так что у нас не было никаких шансов их предсказать. Студенты замедляли ход и останавливались, пытаясь понять, как преодолеть это препятствие. Тем, кто прошел полпути, даже пришлось отступить. «Дерьмо!» – выругалась Тори. «Давай просто пройдем через это! Сделаем это!» Согласилась я, и мое сердце бешено заколотилось в груди. Она начала двигаться вперед, так быстро, как только было разумно, и я поспешила за ней. Огонь вспыхнул между нами, и я подождала, пока он исчезнет, прежде чем метнуться мимо почерневшего пятна. Нам удалось избежать огней только благодаря удаче в течение нескольких секунд, но наша удача иссякла. В тот же миг под нашими ногами вспыхнул огонь. Я вздрогнула, но боли не почувствовала. Пламя опалило низ моих леггингсов, но я почему-то была в полном порядке. Я в замешательстве подняла глаза и обнаружила, что Тори смотрит на меня с точно таким же выражением лица. В толпе послышалось бормотание, и я почувствовала, что судьи смотрят на нас, как стая ястребов. «Продолжай!» — сказала я, взволнованная и смущенная, когда мы двинулись дальше. Когда огонь снова вспыхнул у моих ног, произошло то же самое. Мы обе ускорили шаг, отбросив осторожность на ветер. Я не знала, что это значит, но была чертовски уверена, что воспользуюсь этим. Вскоре мы взяли лидерство, спеша к концу моста, и я не могла поверить, когда мы почти прошли через испытание. Огромная дверь, полностью сделанная из огня, расцвела в самом конце моста. Наш последний вызов. Еще одна студентка добралась до конца через несколько платформ. Она протянула руку, чтобы коснуться двери, затем одернула ее, когда та обожгла ее. «Мы можем избавиться от нее». «Может быть, но...» Она протянула руку, и я почувствовала, как все на арене уставились на то, как она сунула пальцы в огонь. Она повернула руку из стороны в сторону, и мои губы приоткрылись. «Прыжок веры?» – спросила она. «Хорошо, но будь осторожна». Я прикусила нижнюю губу. Тори подняла руку, когда мотоцикл прочно удерживался над ней. Затем прыгнула вперед, приземлившись по другую сторону двери. Я не стала дожидаться, пока моя рациональная сторона включится, и бросилась вперед, прыгнув за ней. Жар окатил меня, моя одежда обгорела, но больше ничего. Я приземлилась рядом с Тори, и мы растворили огненные фигуры в наших руках, упав в объятия друг друга, радуясь. Часть толпы Джеральдины сошла с ума. Но когда я посмотрела на наследников, то увидела в их глазах то, чего никогда не думала, что видела в них раньше. Страх. Взгляд Дариуса перемещался между нами, и смех застрял у меня в горле. Если мы действительно были невосприимчивы к огню, он не смог бы использовать его против нас. И для дракона-оборотня это должно было быть отстойно. Я начала смеяться, и Тори присоединилась ко мне, когда показала им средний палец. Все четверо встали, вышли из толпы и покинули арену так быстро, что я была уверена, что они собирались обсудить такой поворот событий. Но мне было все равно. Мы прошли наше третье испытание и обнаружили в этом процессе, насколько на самом деле сильны. Мы направились в сферу, чтобы отпраздновать вечер с осел. И в довершение одного из лучших дней Джеральдина научила нас заклинанию, чтобы поймать в ловушку огромную башню кексов на нашем столе. Когда Макс, как и следовало ожидать, подошел, чтобы украсть один, вся стопка взорвалась у него перед лицом, покрыв его с головы до ног глазурью. К тому времени, когда я направилась обратно в башню Эйр вместе с Диего, На моем лице сохранялась постоянная улыбка. Директор Нова отправила нам с Тори электронное письмо, в котором говорилось, что она ожидает, что мы со дня на день станем редким видом дракона, хотя она не слышала ни о каком виде, невосприимчивом к огню. Поэтому надеялась, что мы будем очень редкой породой. Я не была уверена, что готова превратиться в существо такого размера, но представляла, что со временем привыкну к этому. Особенно если это означало, что наследники больше бы не морочили нам головы. Когда мы с Диего поднялись на 11-й этаж, я поймала его за руку, прежде чем он направился в свою комнату. «Диего, ярмарка фей в это воскресенье». «Знаю», — сказал он угрюмо. «София собирается...» «Да», — я нахмурилась. «Вот я и подумала, может быть, ты захочешь пойти со мной? Может быть, нам будет весело?» Его глаза заблестели. «О, да, звучит здорово, Чика!» «Хорошо». Я улыбнулась, и он притянул меня в объятия, где мы столкнулись головами, и я неловко похлопала его по спине, а затем отступила. «Тогда спокойной ночи!» Я проскользнула в свою комнату и вставила ключ в замок. Но она уже была отперта. Мое сердце заколотилось, когда я толкнула дверь и обнаружила Сета Капелло, лежащего на моей кровати. «Что за черт?» – потребовала я, входя в комнату. «Убирайся!» Он сел. Его глаза пугающе потемнели, когда он поднялся на ноги. «Что с ним сегодня?» «Огонь тебя не обжигает», – заявил он, склонив голову на бок с волчьим взглядом, который говорил, что он охотится за своей следующей добычей. «Но держу пари, что виноградные лозы могут тебя задушить, и воздухом можно лишить тебя дыхания». Он поиграл обоими элементами по одному в каждом руке. «Что с тобой такое?» Я выдохнула, создавая воздушный щит, чтобы себя защитить. Он облизнул губы, шагнув ближе, а затем внезапно натянул улыбку, которая была почему-то еще более пугающей. «Ничего, маленькая Омега. Ты собираешься бросить мне вызов в ближайшее время?» «Бросить тебе вызов?» «Да. Это единственный способ, которым ты можешь выбраться из моей стаи. Так что брось мне вызов, детка. Я жажду борьбы. Не заставляй меня ждать слишком долго». Он вышел за дверь, и я прислонилась спиной к стене, ожидая, пока мое сердце успокоится, прежде чем быстро закрыть ее и запереть. Почему он так чертовски зол? В мой разум пришла мысль, которая на одно долгое мгновение удержала меня в заложниках ужаса. Мои глаза метнулись к столу, и я поспешила вперед, открыв верхний ящик с уколом абсолютного страха. Он не нашел его. Пожалуйста, скажите мне, что он его не нашел. Ужас наполнил меня. Кристалл исчез. Я чуть не впала в полную панику, когда заметила, что он выглядывает из-за моей настольной лампы. Мое сердце дрогнуло, когда я его схватила, сжимая в кулаке. Я не оставляла его там. Или оставила? Я попыталась вспомнить, когда в последний раз перемещала его. Но из-за испытаний стихий и ежедневных розыгрышей адской недели в моем сознании было пусто. Должно быть, я его переставила. Сет убил бы меня, если бы нашел его. Я вздохнула, запихивая кристалл в верхний ящик стола и позволяя своим тревогам утихнуть. Сет просто вел себя, как обычно, непредсказуемо. В одну минуту он был рядом, а в следующую пытался разрушить мою жизнь и заставить отказаться от своих притязаний, как последний осел. Его настроение менялось, как ветер. И черт меня подери, если бы я позволила ему выводить меня из себя».